Я учу примерно 20 новых слов в день. Учусь постоянно. Гуляя по городу, проглядываю свои карточки со словами и натыкаюсь на прохожих. Откуда в моей голове место для всех этих слов? Вот хорошо, если бы мозг решил стереть старые негативные мысли и грустные воспоминания, а на их место поместить новенькие итальянские слова. Я тружусь над своим итальянским, а втайне все равно надеюсь, что однажды он вдруг откроется мне, безграничный и совершенный. Однажды я открою рот и, как по волшебству, бегло заговорю по-итальянски. Тогда я стану настоящей итальянкой, а не американкой до мозга костей, которой до сих пор инстинктивно хочется крикнуть «Пола», когда кто-то зовет через улицу своего приятеля Марка. Мне так хочется, чтобы итальянский просто взял и поселился во мне. Но слишком уж много в этом языке загвоздок. Почему, к примеру, дерево и отель по-итальянски так похожи? «Альберо» и «Альберго». Из-за этой схожести я постоянно смущаю людей, говоря, что на нашей ферме мы выращивали гостиницы. Вместо более точного и куда менее сюрреалистичного мы выращивали деревья. Есть и слова с двойным и даже тройным значением. Скажем, «тассо» — процент, барсук или тис, в зависимости от контекста. Но больше всего меня расстраивает, когда натыкаешься на откровенно некрасивые итальянские слова. Как ни печально, бывают и такие. Но я не для того тащилась аж в саму Италию, чтобы зубрить произношение словечек типа «скермо» — «ширма». Но в целом тащиться сюда все же стоило. Ведь по большей части итальянский — чистое удовольствие. Нам с Джованни очень нравится учить друг друга выражениям на итальянском и английском. На днях разговор зашел о фразах, которые люди говорят друг другу в утешение. Я объяснила Джованни, что на английском мы иногда говорим «и я там был». Он сперва не понял, я был где. Но я пояснила, что глубокая печаль порой напоминает определенное место, становится координатой на карте времени. Заблудившись в дебрях уныния, иногда и представить не можешь, что когда-нибудь выберешься отсюда и окажешься в более приятном месте. Но если кто-то говорит, что когда-то был там, а теперь вот выбрался, это вселяет надежду. «Так значит, грусть — это место?» — спросил Джованни. «Иногда люди живут там годами», — отвечала я. Джованни, в свою очередь, сказал, что сопереживающие итальянцы говорят «я вынес это на своей шкуре», то есть «и я тоже обжигался, и у меня остались шрамы, я точно знаю, что ты чувствуешь». До сих пор самое любимое слово, выученное мною по-итальянски, это очень простое и распространенное «attraversiamo». Оно обозначает «давай перейдем улицу». Друзья говорят это сплошь и рядом, когда идут по тротуару и вдруг решают перейти на другую сторону. Это такое слово для пешеходов. В нем нет ничего особенного. Но мне почему-то оно прямо-таки в душу запало. Когда Джованни впервые его произнес, мы тогда шли мимо Колизея, я вдруг услышала это прекрасное слово и замерла, как вкопанная, а потом спросила: «Что это значит? Что ты сейчас сказал?» «Attraversiamo». Джованни никак не мог понять, чем мне оно так понравилось. «Давай перейдем улицу». Но моему слуху оно казалось идеальным сочетанием итальянских звуков. Меланхоличное «а» в начале, переливчатая трель мягкое «с» и тягучая завершающая конденция «эамо». Обожаю это слово и не устаю его повторять. Использую любой предлог, чтобы его произнести. Софи уже с ума сходит. «Давай перейдем улицу, давай перейдем улицу». Я постоянно таскаю ее туда-сюда через улицы с римскими водилами камикадзе. В один прекрасный день это слово может стоить нам жизни. А вот любимое английское слово Джованни — полудурок. Луки спагетти нравится капитуляция.